В расщелине среди скал, вот где, помнится, я ждала мать, когда она решила стать женщиной моря. Ветер свистит у меня над головой, волны разбиваются об утесы, но я едва различаю их в предрассветном мареве. Серые валы мерными рядами идут к берегу. Я часто сравнивала их с грузными животными, со стадами коров, шагающих в ногу. А когда острые рифы подрезают им поджилки, они с воем рушатся вниз, вздымая пенные фонтаны. Мать выбрала этот уголок, потому что сюда мало кто заглядывал. Она еще только осваивала свое новое ремесло и поэтому не осмеливалась нырять в более спокойных водах, например, в Северной бухте или возле мола. Именно здесь она впервые увидела дельфинов, тени дельфинов, скользившие рядом с ней. Они ворошили донные травы своими широкими рылами, пока она переворачивала камни, отыскивая под ними моллюсков. Она даже утверждала, будто вначале один из них указал ей потаенные места, где прятались драгоценные морские ушки. Но позже, когда мать стала собирать их вместе с другими женщинами, она больше этого дельфина не видела. Буря разразилась во всю свою полную грозную силу. Ветер остервенело дует с востока, гонит к берегу облака, рвет их в клочья и снова собирает, а над горизонтом уже вздымаются новые. Женщины моря устроили себе отдых в ожидании ясной погоды. По радио говорят об урагане, чудовище, которое грозит поглотить и материк, и острова. Мне чудится, что вот-вот наступит конец света, и тогда все бесследно исчезнет, уцелеем только мы с матерью и поплывем на деревянном плоту на какой-нибудь широкой двери, вырванной из дома в поисках другого острова, не такого черного, как наш. В моих грезах это пляж с белым песком, кокосовыми пальмами и нежно-голубым безоблачным небосклоном. Но такого места на свете, конечно, нет. Похоже, мистер Кио съехал из Happy Day, я его больше не видела. Он заходил, чтобы попрощаться, и оставил мне письмо с пожеланиями удачи в жизни. Я прочла письмо, скомкала его и выбросила. Что значат слова, если мы больше никогда не встретимся? Я ненавижу приличия и хорошие манеры, ненавижу благонамеренные речи и нравоучения. В церкви пастор Давид поведал нам истории Ионы. Наверняка решил, что приближение урагана — самый подходящий момент. И хотя я больше ни во что не верю, мне понравились некоторые отрывки, произнесенные его звучным, красивым голосом. «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. Уже рассвело, я медленно одеваюсь для ныряния. Снимаю джинсы, пуловеры, кроссовки, аккуратно складывая все под нависшей скалой, где не так сыро, и прижимаю камнем, чтобы не унес ветер. Натягиваю черный эластичный комбинезон, великоватый мне в плечах и на животе, но поскольку я выше мамы, его рукава и штанины мне как раз в пору. И сразу же чувствую жар от прилива крови в закрытом комбинезоне. Это придает мне силы для продолжения. Застегиваю на талии свинцовый пояс. Мамины тапочки мне малы, лучше идти босиком, хотя прибрежные скалы ранят ноги. Надеваю маску. Резиновая шапочка мне не нужна. Она слишком мала для моих пышных волос, а потом... Мне нравится, когда они плавают в воде вокруг меня, точно водоросли. Вхожу в море, и волны тут же подхватывают меня. Ноги сами съезжают вниз по скользким камням. Я ложусь на воду и плыву навстречу восходящему солнцу. Меня переполняет счастье. Я ухожу. Я уйду на край света. Я встречусь с женщиной, о которой рассказывал мистер Кио. Я уверена, что она меня ждет, что она меня узнает. Могучие волны неспешно катятся к берегу. Нужно поскорее нырнуть, чтобы миновать то место, где они разбиваются о скалу. Но в открытом море уже легко, оно мерцает звездочками. Оно течет, сильный поток подхватывает меня и уносит вдаль, ласкает мое черное тело, гладит лицо и волосы, заключает в дружеские объятия. Море — это не безвкусная речная водица. Оно горько-соленое. Оно то обнажает, то скрывает свои темные низины, свои тайны и скорби. Мне не терпится увидеть, наконец, деву моих снов, тучную белую деву, возлежащую на ковре из водорослей, почувствовать на себе ее прозрачный голубовато-водянистый взгляд. Грозовые облака висят над самым морем и бросают мне в лицо пригоршни пресных капель. Я запрокидываю голову, глотаю их и с минуту лежу на воде, колыхаясь на волнах, словно щепка. Но тяжелый свинцовый пояс утягивает меня в глубину, и я медленно спускаюсь в донные кущи, где подводный ветер шевелит темные травы. Мало-помалу солнечный свет проникает в море, окрашивая золотом все подряд, белые скалы, кораллы. Я вращаюсь вокруг своей оси, раскинув руки, лечу под небом, преломленным поверхностью моря. Рядом скользит тень, смутная тень, и мое сердце взволнованно трепещет. Я узнаю дельфина, о котором говорили женщины моря, дельфина старухи Кандо. Это тот же самый, что встретил мою мать давно, когда она только-только приехала на этот остров. Вот он приближается, скользит, вертится вокруг меня, поглядывая одним глазом, блестящим черным шариком в складчатых веках. Я невольно радуюсь, потому что вдруг нахожу ответ на вопрос, который задавала старый Кандо. Черные, ну, конечно, глаза у него черные. Дельфин проплывает у меня за спиной, чуть ли не вплотную, и начинает вращаться на месте, подняв голову к небу. На свету видно, что он держится почти вертикально. Он ждет меня. Он хочет показать мне, и мне тоже, то место среди камней, где прячутся моллюски. Когда я выныриваю из воды, чтобы набрать воздуха, он тоже поднимается на поверхность и громко пыхтит. А я кричу, выкрикиваю свое имя на языке женщин моря, на языке дельфинов. Яр, яр. Вот оно, мое имя. И никакого другого у меня теперь не будет. Уже совсем рассвело, стена дождя растаяла под солнцем, у берега поблескивает кружево пены, остров остался далеко-далеко. Он похож на большой черный корабль, и я знаю, что больше туда не вернусь и никогда не увижу всех этих людей, жалких людишек из деревни, из школы, из кафе, слабых и никчемных, этих животных с вялыми телами, которые совокупляются на задах лавок. Мне жаль только мою мать, но я должна уйти, и она меня поймет. Она-то уж меня не разлюбит. И я ухожу. Далеко, в глубину. Мне нужно отыскать юную деву, лежащую на дне морском. Снова увидеть ее широко открытые глаза. Найти всех женщин, которые исчезли. Всех, кого бросили. Сейчас я нырну, задержав дыхание, медленно опущусь на дно под тяжестью своего пояса, увижу разноцветные подводные сады, длинные извивающиеся ленты водорослей, зеленых, коричневых, красных, и мерцание морских звезд на черном песке, и полосатых рыбок, и прозрачных кальмаров. Сейчас я усну навсегда, встретив смерть широко открытыми глазами. Я изменю свою природу, стану утопленницей, стану другой. Так хотел мистер Кио. Это он подарил мне свое прошлое, отравил мое сердце горечью и желанием, избавился от своей судьбы, взвалив ее на меня. Я спускаюсь в бездну, запрокинув голову в белом свете дня, в безмолвии, полном таинственных шорохов. Раскидываю крестом руки ладонями кверху, погружаюсь лежа на спине. И вдруг чувствую прикосновение чьего-то тела с нежной серой кожей, упругой, теплой и знакомой. Кто-то подхватывает меня, обнимает и, прижав к себе, увлекает наверх к солнечному свету, А когда я выныриваю на поверхность, то слышу крик, пронзительный, хриплый крик моей матери. В свой черед запрокидываю голову, открываю рот, пытаюсь крикнуть и, наконец, извергнув морскую воду, выкрикиваю свое имя, свое единственное имя. Яр, Яр. Мой друг уезжает. Она не кричит, не устраивает сцен, просто сидит на полу в заднем помещении аптеки, где мы занимались любовью. На улице вечер, в прошлые вечера все начиналось примерно в это же время, когда небо еще не померкло, а внизу тьма уже выползала из своего укрытия, проникая в дома. Мне ничего не пришлось ей объяснять, она уже в курсе. Вот преимущество жизни на острове. Здесь все узнается мгновенно. Сегодня она не стала зажигать свои ароматические свечи, только включила свисающую с потолка на проводе электрическую лампочку, около которой носятся и сгорают ночные бабочки. Мы молчим. Да и о чем нам с ней говорить? Впрочем, мы никогда по-настоящему и не разговаривали. Так перебрасывались словечками. Шутливыми, чтобы посмеяться. Сладкими, чтобы ласкать друг друга. И другими, чтобы выразить какие-нибудь порочные желания. Или же просто тихо вскрикивали, бормотали, пыхтели, прищелкивали языком. Так, словно у нее не было имени. Впрочем, если люди не называют друг друга по имени, это не значит, что они не существуют. У девушки из Хэя тоже не было имени. И солдаты, которые ее насиловали, были не мужчинами, а просто инструментами войны. Я гляжу на эту женщину, сидящую на корточках в кладовке, заставленной коробками. И мне кажется, что я опять, как 30 лет назад, стою на пороге темной каморки, где готовилось преступление. Не могу заставить себя сесть рядом с ней. Могу только стоять и глядеть на нее, хотя она на меня не смотрит, отвернулась к стене. Жизнь — печальная штука. Она не щедра на подарки, если не считать редких случаев, когда встречаешь кого-то, с кем ты не готов был встретиться. Ангела, посланницу рая, близкую сподвижницу Бога. Она здесь, в своем аптекарском мерке, со своими пузырьками и шампунями. Никакая не посланница ни для чего и ни для кого. Рай ей неведом. Она никогда не уплывала в открытое море, чтобы встретиться с дельфином. Никогда не пересекала вплавь морской залив. Обыкновенная женщина, такая, как все они, ни лучше, ни хуже. Для меня она была всего лишь телом, и мне нравилось все. Ее кожа, запах ее плоти, острый и манящий, когда в ней просыпалось желание, и учащенное дыхание с хрипом, вырывавшееся из горла, бурное биение крови в жилах на шее, пот, который склеивал наши тела до тех пор, пока они с легким чмоканьем не разъединялись. И поскольку мне предстоит отъезд, я отрываю себя от ее тела и ухожу, чувствуя, как эту комнатку заполняет пустота. Пустота и холод, а любое другое ощущение — всего лишь иллюзия. Ничто не может помешать смерти, преступлению, одиночеству. Я должен уйти. Она вцепилась в мою левую ногу. Я стою уже, повернувшись к двери, она обняла мою ногу в детском порыве, который на миг останавливает меня. Она не произносит ни слова. Я вижу ее черные волосы, в которых поблескивают серебристые нити, ее плечи, согнутые ноги, чуть толстоватые, но с округлыми коленями. Нагнувшись, я разжимаю ее руки, палец за пальцем, как развязывают узлы на веревке. И говорю с ней, ласково, но ничего не объясняя. Это бесполезно, ведь она и так знает, с чем я к ней пришел. Это конец моей жизни, нашей ночной жизни в ее аптеке. Для нее время потечет дальше, но уже без меня, без воспоминаний, да и к чему они. Она принадлежит острову, с его скалами и полями батата, принадлежит к этому племени собирательниц моллюсков, даже бакланы и те ей ближе, чем я. Наконец ее руки отпускают меня, и она снова садится на пол, повернувшись спиной к двери в тот миг, когда я выхожу из комнаты и окунаюсь в ночной мрак. С палубы парома я гляжу на удаляющийся берег острова. Близится ночь, зимняя ночь между бурей и скучным покоем. Когда же это я приехал сюда? 30 лет назад здесь все было иначе. Я надеялся возродиться. Но спасение оказалось невозможным.